Глава 9. Урок. Наши приключения в метро закончились безоговорочной победой. По крайней мере, когда я создал несколько больших печатей, чтобы разом накрыть внушительную площадь. Для чего пришлось создавать печати прямо на стене, вырезая их и дополняя усиливающими контурами. Живых пауков и какие-либо новые следы обнаружить не удалось, что не означало, что проблема исчерпала себя. Пауки вполне могли удрать на поверхность и засесть где-то, но тогда нам остается только ждать, когда они проявят себя. Чем-то мне это напоминало болезнь, которая может выскочить в любой момент. От нее есть лечение, но сам иммунитет не справляется. Сиди и жди, пока не рванет. «И что дальше?» – спросил я Софию, когда закончили. «Судя по времени», – глянула она на наручные часы, – «ты еще успеешь на пары». «Вот так вот. С утра ты герой, спасающий город от катастрофы, а спустя пару часов снова студент. Замечу, что спасал я не один. Мы с Софией, ну и тем отрядом, что шел с нами, перебили от силы половину. Да и то только потому, что у меня были продвинутые средства обнаружения, а остальным группам пришлось действовать с помощью кустарных поделок». Брали они количеством, а не качеством. Я ведь не только пауков отслеживал, но и всех живых мониторил. Не постоянно, а чтобы удовлетворить любопытство и оценить масштабы задействованных сил, которые, признаюсь, меня впечатлили. Метро наверху было перекрыто обычными полицейскими. Внизу на перронах дежурили гвардейцы с тяжелым вооружением, а по туннелям бегали специальные отряды зачистки, которых готовили как раз на случай противостояния паукам. Беда не коснулась аристократов, имею в виду знакомых мне. Что касается студентов, то они спокойно добрались на машинах на учебу, а вот обычному народу наверняка пришлось туго. Я видел, сколько бывает людей утром в метро, тысячи и тысячи, и все они столкнулись с тем, что метро перекрыли. София не шутила, когда упомянула логистическую катастрофу. Если припомнить уроки управления и пораскинуть мозгами, то можно просчитать и дальнейшие потери. Часть людей не сможет добраться до работы, а это вставшее производство, ну, или бизнес. А значит, и еще какие-то потери, не говоря уж про обычный хаос. Чуть не забыл, самому метро тоже досталось. Погрызенные перроны, разрушение от взрывов и применение оружия. Сомневаюсь, что сегодня метро запустят. Пока проверят все пути, пока определят, где можно пустить вагоны, пока починят то, что сломано, боюсь представить, насколько встанет город. «А тебе разве самой не надо учиться?» – отвлекся я от мысли и задал вопрос. «Надо», – вздохнула София обреченно. «Тебя обратно домой закинуть? Кстати, если ты придумаешь, как обезвреживать и уничтожать пауков на случай повторения угрозы, чтобы это могли делать обычные люди, а не мы с тобой носились, ну ты понял». «Есть подумать, товарищ княжна», – козырнул я. На этот раз София показала новый трюк, толкнула меня в грудь, и... Я вывалился у себя в комнате. Неудачно вывалился, споткнулся и упал на задницу. Опасные эти создания, ходоки. Провозились мы 2 часа с копейками. София меня забрала за 35 минут до начала первой пары. Сама пара идет 1.5 часа. Добавим к этому то, что мне надо помыться, переодеться и дойти до института. В итоге получим то, что получим. Я в любом случае опоздаю, а поэтому нет смысла суетиться. От отработки отвертеться не получится. Суровые будни государственного алхимика. Прогуливаешь пару, чуть не оказываешься похищенным враждебным ходоком, убиваешь пауков-чудовищ, а потом бежишь снова на учебу и беспокоишься о том, что преподаватель накинет отработок. Вражеский ходок. Мало того, что эта сволочь сломала мне позвоночник, те еще ощущения, так еще и одежду попортила. Сейчас я в деньгах не нуждаюсь особо, но все равно бесит. Надо бы сделать какую-то защиту. Да и идея со шлемом себя не оправдала. Ходок легко его скинул и попытался меня усыпить. Или отравить. Эффект сошел на нет, стоило подышать. Запишу в блокнот, чтобы потом у Родиона узнать подробности. Надеюсь, он не забыл про наши договоренности. Шлем и разорванную одежду я спрятал в шкаф, надеясь, что Матвею не придет в голову рыться там. Подумав, одежду вытащил и засунул в пакет, по пути на учебу выброшу, а маску оставил. Хорошая она получилась, даже не поцарапалась сегодня. Если сделать полноценную защиту и крепление, то никто ее с меня скинуть не сможет.